Фэн взял со стола признание Ци и предъявил его императору. К счастью, дух удачи решил избавить нас от дальнейших потоков лжи. Он сделал так, что обвиняемый в припадке ужаса откусил себе язык. Но это не может остановить мое стремление восстановить справедливость, которую это отвратительное создание поставило под угрозу своим бесчестным поведением. Император внимательно прочел документ, в котором Ци брал на себя убийство Кана и объяснял свои мотивы. Затем, удивленно вскинув брови, Нинджун передал бумагу судебному приставу, хранившему у себя все признания и заявления. Затем он поднялся и направился к Ци с гримасой человека, нежданно вляпавшегося в нечистоты. Изучив документ с признанием и принимая во внимание, что обвиняемый не имеет возможности произнести защитительную речь, мне приходится сразу же огласить приговор. Это не моя подпись. Харкнув кровью, перебил императора Ци. По залу пронесся вздох изумления. Фэн, дрожа, поднялся со своего места. «Это не моя подпись», — слабо, но уверенно повторил Ци. Фэн сделал шаг назад, как будто с ним заговорил призрак. «Ваше Величество, обвиняемый уже во всем признался», — выкрикнул Фэн. «Молчать!» — прорычал Нинджун и умолк сам, обдумывая и взвешивая решение. «Может быть...» Он и вправду подписал этот документ, а может и нет. Но любой обвиняемый имеет право на слово для последней защиты. Император снова сел и с суровым ликом предоставил слово Ци. Толкователь трупов склонился в поклоне. «Досточтимый государь!» Юноша страшно закашлялся. Бо уже хотел броситься на помощь, но его остановил стражник. Отдышавшись, толкователь трупов продолжил. «Перед лицом всех присутствующих я должен сознаться в своей вине. В вине, которая пожирает меня изнутри». По залу вновь разнесся шепоток. «Тщеславие! Да! Именно тщеславие слепило меня, так что я превратился в невежду и глупца, неспособного отличить истину от лжи. Моя глупость заставила меня связать свое сердце и все свои мечты с человеком, который, как никто другой, воплощает в себе ложь и лицемерие. С крокодилом, который сделал предательство сутью всей своей жизни, неся при этом смерть всем, кто его окружает. Когда-то я почитал этого человека своим отцом, но теперь я знаю, что он преступник. С этими словами Ци посмотрел на Фэна. «Попридержи язык!» — пригрозил ему судебный пристав. «Все, что ты говоришь против императорского слуги, ты говоришь против императора!» «Я знаю!» Ци снова закашлялся. «И последствия мне тоже известны», — дерзко добавил он. «Ваше Величество! Да неужели вы собираетесь его слушать?» — возопил Фэн. «Он будет лгать и клеветать, лишь бы спасти свою шкуру!» Император нахмурился. «Фэн прав. Либо ты подтверждаешь свои обвинения фактами, либо я немедленно распоряжусь тебя казнить. Заверяю, Ваше Величество, что более всего на свете я желаю доказывать и приводить факты». Лицо толкователя трупов исполнилось неистовой решимости. «Поэтому я докажу, что именно я, а не серая хитрость, обнаружил, что смерть Кана не была самоубийством, что именно я рассказал об этом Фэну, что судья в нарушении своего обещания передал факты не вашему величеству, а серой хитрости. «Я жду», — поторопил Нинджун. «Тогда позвольте мне задать вопрос вашему величеству». Император, помедлив, кивнул. «Предполагаю, что серая хитрость открыл вам подробности, которые подтолкнули его к столь неожиданному выводу». «Это верно. Он открыл подробности. Детали, которые нигде более не обсуждались. Мое терпение уже на пределе». «Тогда ответьте, Ваше Величество, откуда я тоже знаю подробности? Откуда бы мне знать, что Кана вынудили написать ложное признание, что его одурманили наркотиками, раздели и еще живого повесили два человека, сдвинувшие с места тяжелый сундук?» «Ну, это уж совсем глупо», — вмешался Фэн. «Он все это знает, потому что сам и готовил убийство». «А я докажу, что нет». Ци впился глазами в лицо Фэна, и стало видно, что судья напуган. «Досточтимый государь», — толкователь трупов вновь обернулся к Нинджуну, «сообщил ли вам серая хитрость интересную деталь о веревке? Упомянул ли он, что одурманенный Кан не шевелился, когда его вешали? Уточнил ли он, что след от веревки на пыльной потолочной балке был тонок, без всяких признаков раскачивания?» «Да, так и было, но я не вижу связи. Позвольте еще один последний вопрос. Веревка все еще привязана к балке?» Нинджун переадресовал этот вопрос серой хитрости. Седой ответил, что так и есть. «В таком случае вы можете удостовериться, что серая хитрость лжет. На балке не осталось никакого следа. Он оказался стерт, когда я проверял, как движется веревка. Серая хитрость определенно не мог видеть следа сам. Он знал о нем только из рассказа Фэна, а Фэну об этой детали сообщил я». Нинджун кинул грозный взгляд в сторону обвинителей. Серая хитрость опустил голову, но Фэн тотчас нашелся с ответом. «Хороший ход, хоть и предсказуемый», — улыбнулся Фэн. «Даже самый недалекий человек сообразит, что при снятии трупа след на пыли неминуемо сотрется, клянусь бородой Конфуция, Ваше Величество!» Император пригладил коротенькие усики и снова принялся читать признание Ци. Процесс подходил к концу. Нинджун сделал писцу знак приготовиться и поднялся для оглашения приговора, но Ци его опередил, умоляя: «Дайте мне последнюю возможность. Если мне не удастся вас убедить, то, обещаю, я сам проткну свое сердце». Император колебался. Несколько мгновений на его лице читалась неуверенность, но вот он сдвинул брови и взглядом поискал ответа у Бо. Седой чиновник кивнул. «Последнюю разрешаю». Нинджун снова сел. Ци отер рукавом пот со лба. Вот он, его последний шанс. Толкователь трупов обернулся к Бо, и Седой передал юноше сумку, с которой не расставался все это время. «Ваше Величество». Ци предъявил сумку императору. «Здесь, внутри, доказательства, который не только подтвердит мою невиновность, но и откроет завесу страшной махинации. Вся эта затея — следствие нездорового и безжалостного честолюбия, следствие того, что человеку, жаждущему крови, открылся новый жуткий способ проливать эту кровь. В моей сумке оружие самое смертоносное из всех когда-либо придуманных людьми. Это пушка, но столь легкая, что не нуждается ни в каком лафете. Столь небольшая, что ее можно прятать и переносить под одеждой. И столь опасная, что из нее можно раз за разом убивать издалека, не рискуя промахнуться. «Что еще за глупости? Теперь в ход пошла магия!» — возмутился Фен. Вместо ответа Ци засунул руку в сумку и вытащил оттуда скипетр, сделанный из бронзы. При виде этого устройства Нинзун удивился, а Фен побледнел. В руинах бронзовой мастерской я обнаружил глиняные обломки старой литейной формы. Стоило мне ее восстановить, ее выкрали из моей комнаты. К счастью, я из предосторожности успел сделать в этой форме отливку из гипса и спрятал ее в Академии Мина, — объяснил Ци. Как только Фен узнал о гипсовой модели, он предложил хранить ее у себя. И я по наивности согласился. Но все же я заподозрил обман прежде, чем передал Фену разрешение забрать модель и переменил записку. Во втором варианте я уточнил, что прошу хранителя выдать судье гипсовую модель, но не ее бронзовый аналог, который заказал изготовить тоже. Толкователь трупов взглянул сначала на судью, потом на императора. Фен уничтожил хрупкую отливку, которую почитал главной уликой, но не знал, что в Академии хранится не только образец из гипса. Я заказал слуге Мина, за немалую, кстати, сумму, отлить бронзовую модель, настоящую, точную копию первоначального оружия. Ци осторожно поднял пушечку над головой. И этот вариант, как видите, идеально совпадает с орудием убийства. Император смотрел на ручную пушку без всякого интереса. «Ну и как же это странное изделие связано с убийствами?» — спросил он наконец. «Это изделие, как именует его Ваше Величество, и есть причина всех смертей». С разрешения пристава толкователь трупов передал пушечку Нинзуну. Тот недоверчиво ее осмотрел. С единственной целью собственного обогащения Фен придумал и сконструировал этот подлый инструмент, страшное оружие, секрет которого он намеревался продать дзиньцам. Чтобы финансировать его производство, Фен начал манипулировать доходами от торговли солью, продолжал Ци. Евнух Нежный Дельфин был добросовестным слугой Вашего Величества, проверявшим документацию соляной монополии. Когда он заметил, что Фен ведет нечестную игру, судья сначала постарался его подкупить, а когда это не удалось, убрал с дороги. «Клевета!» — крикнул Фен. «Тишина в зале!» — оборвал его пристав. «Продолжай!» — обратился он к Ци. Нежный дельфин не только обнаружил те же расхождения, что прежде него увидел мой батюшка. Евнух также выяснил, что недоставленный по назначению товар шел на приобретение снежной соли, дорогостоящего и сложного в изготовлении продукта, который в первую очередь используется для получения боевого пороха. К тому же нежный дельфин узнал о громадных выплатах трем людям, которые впоследствии оказались умерщвлены: таинственному алхимику, мастеру бронзовых дел и литейщику из его мастерской. Выяснив это обстоятельство, честный евнух закрыл все счета, тем самым связав руки Фену. Юноша предъявил отчет, который передал ему Бо, и все-таки нежный дельфин оказался не первой жертвой судьи Фена. Эта жуткая честь выпала на долю алхимика, даосского монаха по имени Ю, чьи пальцы, изъеденные солью, ногти, перепачканные углем и небольшая татуировка инь-ян позволили мне установить род его занятий — изготовление пороха. Когда Фэн не смог больше выплачивать ему обещанные деньги, старый алхимик вышел из повиновения. Они спорили. Ю чем-то пригрозил Фэну, и тот выстрелил в него из нового оружия. Ци вызывающе посмотрел на судью, потом продолжал. Ядро попало в грудь, сломало одно из ребер и вышло через спину, застряв в какой-то деревянной перегородке. Желая избавиться от всех улик, Фэн не только выковырял ядро, но вдобавок до неузнаваемости изуродовал отверстие в теле покойного. Он располосовал рану на груди так, что она стала казаться всего лишь следствием некоего мрачного ритуала. На следующий день пришел черед и мастера-литейщика. Этого юношу мне удалось опознать по странным шрамам на лице. Это были следы, оставленные каким-то давним взрывом. Мотив убийства был сходный — невозможность расплатиться. Фэн нанес молодому работнику удар кинжалом в сердце, а затем расширил рану, чтобы она походила на воронку в теле алхимика и наводила на мысль о повторении ритуального убийства. Что касается нежного дельфина, здесь Фэн действовал иначе. Поскольку исчезновение евнуха неминуемо вызвало бы подозрение, Фэн для начала попробовал его подкупить. Зная о пристрастии евнуха к предметам старины, судья попытался купить его молчание, подарив ему древний каллиграфический список стихотворения, поистине бесценный. Поначалу нежный дельфин принял это сокровище, однако позже, узнав об истинных масштабах преступной деятельности Фэна, отказался его прикрывать. И тогда Фэн, хотя и понимая, что сильно рискует, но сознавая также, что донос чиновника подворной палаты приведет к строжайшей проверке, зарезал евнуха и изуродовал тело, снова выкромсав в его груди уже знакомую нам воронку. А затем он лишил жизни владельца бронзовой литейной, человека, изготовившего оригинал ручной пушки, копия которой сейчас находится в ваших руках. Фэн убил его после торжественного приема, устроенного в честь посольства Цзинь, в ваших садах, что подтверждается пробой земли, которую я взял из-под ногтей покойника. Сначала Фэн заколол мастера, затем с чьей-то помощью спрятал в свой паланкин, обезглавил и оставил тело по другую сторону дворцовой стены. Итак, Фэн запланировал и реализовал убийство трех своих жертв. Он отрезал им головы и уродовал лица, чтобы затруднить опознание. Он вырезал им на груди странные раны, чтобы сымитировать деятельность какой-то преступной секты и навести следствие на ложный след. Император долго молчал и озабоченно тер подбородок, потом произнес: «Так ты говоришь, это маленькое изделие таит в себе. Представьте себе, Ваше Величество, что оно есть у каждого солдата. Сколько крови прольется, и вообразить невозможно». Когда император дал ответное слово Фэну, тот поднялся со своего места, заметно дрожа. Лицо его, побледневшее от гнева, казалось еще более страшным, чем оружие, в изобретении которого его обвиняли. Судья указал прямо на Ци: «Ваше Величество, я требую, чтобы преступника покарали немедленно, ведь его обвинения прямо направлены против вас. В стенах этого зала мне никогда не доводилось слышать столь неуважительных речей. Это поношение, какого не потерпел бы ни один из ваших предшественников на троне. Не тревожьте моих мертвых и следите за собственными речами, — оборвал его Нинджун. Из мертвенно-бледного лицо Фэна сделалось пунцовым. «Ваше императорское величество! Этот наглец, именующий себя толкователем трупов, на самом деле должен бы называться извратителем истин. Он пытается обвинить человека, который служил вам со всей преданностью. Он извращает и коверкает правду с единственной целью — избежать наказания. На чем он основывает свои обвинения? Где его доказательства? Его слова — это потешные огни, столь же трескучие, как и воображаемый порох, о котором он тут распространяется. Да с чего ему вообще привиделся этот бред? Переносные пушки. Лично я не вижу здесь ничего, кроме бронзовой флейты. И чем же они стреляют? Рисовыми зернышками или косточками от слив?» Гневно вопрошал он толкователя трупов. Император прикрыл глаза. «Успокойтесь, Фэн. Если не брать в расчет того, что речь идет о вашей виновности, слова подозреваемого вовсе не лишены смысла», — заметил Нинджун. «И я задаюсь вопросом, ради чего, если не ради истины, он пытается вас обвинить? И вы еще спрашиваете из ненависти?» Голос Фэна чуть не сорвался на виск. «Я не собирался рассказывать об этом прилюдно, но когда-то, давно, отец Ци работал у меня. А ведь, как говорится, яблоко от яблони. Мне стало известно, что этот чиновник подчищает приходно-расходные книги в свою пользу, и я был вынужден его уволить из жалости к его сыну, которого я почитал за своего собственного. Я скрыл провинность его родителя. Но когда подозреваемый узнал об этом деле, он потерял рассудок и теперь обвиняет меня во всех своих бедах. Что же касается описанных преступлений, тут для меня все очевидно. Этих несчастных убил Кан. Ци не сумел раскрыть дело и, движимый болезненным самолюбием, разыграл самоубийство Кана, чтобы занять обещанную должность. Все очень просто. А то, что он нам тут наговорил, не что иное, как плод его извращенного воображения. Что ж, и ручную пушку я сам выдумал. Не выдержал Ци. «Молчать!» — приказал Нинджун. Император поднялся, яростно сжимая смертоносный цилиндр, пошептался с кем-то из своих советников, подозвал Бо. Седой чиновник поспешно простерся перед троном. Нинджун повелел седому встать и сопроводить его в соседнюю комнату. Вскоре оба вернулись обратно в зал. Когда Бо подошел к толкователю трупов, Ци заметил озабоченность на его лице. «Он попросил меня с тобой поговорить». Ци удивился, когда чиновник подхватил его под локоть и с дозволения Нинджуна повел в ту же самую комнату, из которой вернулся минуту назад.